Тогда я позвонил в прокуратуру города, в котором ранее жил Дроздов. Оказалось, что наш подследственный до переезда в Зарянск работал заместителем директора по снабжению крупного комвольного комбината. Мое сообщение о том, что Дроздов находится под следствием и какие у него обнаружены ценности, очень заинтересовало городского прокурора. Он сказал, что они проверят, не занимался ли Дроздов темными делами на комвольном комбинате. Я передал этот разговор следователю Орлову. «Ничуть не удивлюсь», — сказал следователь, — «если там за ним тянется хвост». «Подождем», — кивнул я. «Ну, а у вас как? Скоро закончите?» Еще один персонаж объявился. Я сегодня на первом допросе Щербакова упомянул фамилию Тараданкина. Его тоже рекомендовал Дроздов в правление ЖСК «Салют». Бывший председатель кооператива показал, что получил от этого представителя рабочего класса в подарок магнитофон. Наш, советская весна. А вот Дроздову презент был якобы подороже — грундик. Очень разговорчивый этот Щербаков. Сам старается вспомнить всех, кто ему давал, сколько и за что. А уж про Дроздова с радостью. А какие затруднения со вступлением в ЖСК были у Тараданкина? Он вообще не имел права на новую жилплощадь. У него был огромный собственный дом, который он как-то ухитрился оформить на жену. Здесь нужно разобраться. Понятно. У каждого Гришки свои темные делишки. А что Тараданкин действительно рабочий? Вахтер на проходной спиртового завода. Хочу заглянуть к нему на квартиру с обыском. На завтра в 12 часу утра к прокуратуре подкатил огромный черный лимузин. Это был старый ЗИМ, каким-то чудом сохраненный своим владельцем в хорошем состоянии. Машина сверкала отполированным кузовом и никелем радиатора. Каково же было мое удивление, когда из автомобиля вылез Орлов. Со стороны водителя появилась высокая крупная женщина в кожаной куртке и вельветовых джинсах. Следователь был ниже ее на голову. Они прошли в здание. Через 5 минут Орлов появился у меня. «Кто это?» — поинтересовался я. «Сейчас все объясню. Приезжаем мы с инспектором Фадеевым на квартиру Тараданкина в кооперативе «Салют». Берем понятых. Открывает нам эта дама в домашнем халате, бегудях. Спрашиваю, кто вы? Говорит, что жена Тараданкина. Но понимаете, Захар Петрович, какая штука? Она с этим Тараданкиным с прошлого года в разводе. Оформлена в ЗАГСе. И в квартире бывшего мужа не прописана. Понимаете?» «Пока не совсем, но догадываюсь». «Слушайте дальше», — улыбнулся Орлов. «Мы спрашиваем, а где хозяин квартиры?» Она отвечает: «Сегодня нам ремонтируют теплицу на даче, так что его не будет до вечера. А вечером, не заходя сюда, то есть на квартиру в «Салюте», пойдет на завод. У него работа в ночную смену». «Ясно», — сказал я. «Тараданкина находится в квартире бывшего мужа, а муж ушел ремонтировать теплицу на участке с домом, принадлежащим его бывшей жене». «Вот именно», — удовлетворенно хмыкнул следователь. «Развод у них, надо понимать, фиктивный, чтобы сохранить дом с участком и получить двухкомнатную квартиру, так сказать, зимнее жилье и дача в городской черте. Теперь нетрудно догадаться, зачем Тараданкин давал взятку Дроздову и Щербакову». «А машина чья?» «Наш сердобольный вахтер вместе с виллой подарил бывшей молодой жене этот шикарный лимузин», — с юмором произнес Орлов. «Между прочим, она на 30 лет моложе его». «А откуда у Тараданкина такие средства?» «Цветочки, Захар Петрович. Летом гладиолусы, розы, зимой гвоздики. Между прочим, даже в областной центр возят. А в зиме знаете, сколько помещается? Удобрения можно возить мешками. У Тараданкина были «Жигули». Сменил на этого битюга. Соседи говорят, свою старуху эксплуатировал почище помещика. У него до теперешней гренадерши была другая жена. Надорвалась, говорят, на цветах. Померла года 4 назад. В общем, куркуль, каких поискать. Богато живет. В квартире хрустальные люстры, шикарная обстановка, дорогие ковры. Но, сдается, он не только с цветочков нектар снимает. Когда мы производили обыск, в мебельной стенке нашли 1824 рубля. И, что странно, вся сумма рублями. Считать устали. «Рублями?» – удивился я. «Вот именно. Железными и бумажными. Я спрашиваю Тараданкиной, почему одни рубли? Она в ответ. Такими Кузьме Платоновичу дают. Я спрашиваю, кто, за что? Она спохватилась, что явно сболтнула лишнее. Я стал настойчивее, строже. В конце концов она заявила, теперь, говорит, везде давать надо. Телевизор починить, пятерку мастеру, в ателье закройщице дай, а за семена и луковицы дерут. Все, по ее словам, берут. А вот Тараданкину сами дают. Те, кто воруют на сотни». «Ну а кто именно?» — спросил я. Говорила не конкретно. И без этого ясно, дело тут нечистое. Старший лейтенант отвел меня в сторонку и сказал, как это он сразу не вспомнил, что в прошлом году была одна история, связанная с именем Тараданкина. Он увидел на стене фотографию, и история всплыла в памяти. Как объяснил Фадеев, в прошлом году к ним в ВБХСС поступил акт, подписанный вахтером Тараданкиным, о том, что на проходной спиртового завода был задержан рабочий с двумя бутылками спирта. Звать этого рабочего Егор Суржиков. Вызвали Суржикова в милицию. Он клянется, божится, что не воровал. Как попали бутылки в его сумку, не знает. А кем работает Суржиков? Техником. В общем, в милиции решили дело не заводить, передали в товарищеский суд. И еще Фадеев вспомнил, что Тараданкин старался утопить парня. Очень старался. Теперь эта история показалась инспектору подозрительной, тем более что Суржикову дали отличную характеристику. В комсомольском прожекторе состоял, только из армии вернулся, имеет значок отличника боевой и политической подготовки. Следователь замолчал. «Ну и что вы решили?» — спросил я. «Фадеев поехал разыскивать этого Суржикова, а я вот сюда, с Тараданкиной. Сказал ей, надо кое-что уточнить. Понимаете, не хочется, чтобы она встретилась с мужем или созвонилась и рассказала об обыске». Я одобрил тактику следователя и инспектора АБХСС. И к нам, и в милицию уже поступали сигналы, что с завода уходил налево спирт. В нашем городе он стал чем-то вроде конвертируемой валюты. Спиртом расплачиваются за ремонт квартиры, за другие услуги. И еще одна беда. Как заберет милиция пьяных подростков, они говорят, что пили спирт. Я попросил следователя зайти вместе с Фадеевым, как только он объявится. Инспектор приехал через полчаса. Орлов и Фадеев зашли ко мне с невысоким пареньком в выгоревшей солдатской гимнастерке. Он был взволнован и опять стал оправдываться, что те бутылки спирта, с которыми его задержали на проходной, он не воровал. «Как же вы не почувствовали тяжести этих бутылок в сумке?» — спросил следователь. «Так у меня там были книги, продукты». «Что вы сами думаете по этому поводу?» — спросил я. «Подсунули, товарищ прокурор. И уверен, это дело Тараданкина. Отомстил мне». «За что?» — поинтересовался я. «Да за то, что я рассказал на собрании о его делишках. Если Тараданкин стоит на проходной, выноси спирт сколько душе угодно». «Как это?» — удивился следователь. «Опусти рубль в щелочку и иди себе спокойно. Он все здорово оборудовал». Я, Орлов и Фадеев переглянулись. А Суржиков объяснил. «Значит, у вахтера будочка при выходе. Сверху до половины стекло. Со стороны заводского двора в деревянной стенке Тараданкин проделал отверстие, щель такую. Сидит, смотрит через стекло на выход. Если бросили рубль в ту щель, обыскивать не будет. Под этим отверстием у него мешочек приспособлен. Раньше ребята издевались. кто болт бросит, кто бумажку с ругательными словами, доктор Аданкин заменил мешочек целлофановым пакетом, чтобы видно было, деньги ли бросают или что другое. «Невероятно!» — вырвалось у Орлова.